Глава 1766. Летея аккуратно опустила Артеуса на пол и, прислушавшись к мерному дыханию, облегченно улыбнулась. С волшебником, если не считать крайней степени истощения, все было в порядке. «Да уж», — промямлил Шак, задумчиво почесывая макушку. Никто не сомневался в силе Артеуса. Пусть они и не знали, чья кровь проснулась в его жилах, но тот уровень мастерства, что он сейчас продемонстрировал, заставлял каждого представлять себя на месте этих треклятых рун. И никто в отряде не смог бы сказать, что схватка с волшебником оказалась бы простой. «Что ты имеешь в виду, оборотень?» — прищурился гном. Пока остальные размышляли над силой Артеуса и тем, что только что произошло, Албадурт, относящийся к магии куда спокойнее из-за ее распространенности в Рубиновой горе, не сводил взгляда с Арнина. «Что ты имеешь в виду, достопочтенный? Не делай вид, что не понимаешь», — грубо перебил Албадурт, после чего указал топором на волшебника и на то место на стенах, где недавно сияли руны. «Когда Артеус сказал, что он сражался с человеком, ты добавил, что так и думал. Так вот, что ты имеешь в виду?» Теперь уже и остальные в отряде, оправившись от секундной замешки, повернулись к Арнину. Тот, осознав, что ему вряд ли удастся уйти от ответа, только устало покачал головой и указал на руны. «Насколько ни был бы могущественен горшечник, есть некоторые законы мироздания, которые не нарушить даже богам». Оборотень подошел к стене и провел ладонью по ожогам на камнях, оставшимся от рун. «И большинство этих законов, как ни удивительно, связаны именно с рекой мира». «И при чем здесь слова Артеуса?» — спросила Летея. «При том, что невозможно взять из реки мира такое количество энергии, чтобы на протяжении эпох питать столь чудовищное сооружение, как этот треклятый лабиринт». «Получается, — прорычал Албадурт, — ты нас обманул, и никакого артефакта, способного спасти Хаджар Дана, здесь нет?» Арнин поднял ладони и отступил от гнома, чьи глаза запылали зеленым пламенем. Верный знак того, что тот собирался вступить в драку. «Почему же? Совсем наоборот», — ровным тоном возразил оборотень. «Артефакт здесь есть, и он выполняет ровно ту функцию, которую я описывал. Собирает и перераспределяет энергию». «Только собирает он ее», — прохрипел начавший приходить в себя Артеус. Опираясь на плечо Летеи и помогая себе посохом, он кое-как поднялся на ноги. «Не из реки мира, а из тех, кто здесь заперт». «Волшебник прав», — подтвердил Арнин. «Я еще в прошлом подозревал, что горшечник не мог обойти законы основы мироздания и вычерпать из реки мира больше энергии, чем та, в теории, может позволить взять». «Иными словами», — Шак тоже приблизился к стене, — «это не только лабиринт, но еще и тюрьма?» Арнин кивнул. «Существуют легенды о том, что горшечник и черный генерал какое-то время странствовали по четырем мирам в поисках не самых, так скажем, приятных личностей. После Второй войны небес и земли все думали, что те использовали этих господ для атаки на седьмое небо, но...» Оборотень оглянулся. «Кажется, горшечник нашел им другое применение», — прошептал оборотень. «Сделал из них источник для этого сооружения». «Иными словами», — Албадурт даже не думал убирать топоры, «ты хочешь предложить Хаджар Дану забрать энергию у тех несчастных, что здесь заключены?» «Для начала я бы не стал называть их несчастными», — оборотень сверкнул клыкастой улыбкой. «Так скорее стоит именовать тех, кому не повезло пересечься с ними при их жизни. А во-вторых, не думаю, что вы здесь хоть кого-нибудь из них отыщете». «Я не понимаю», — замотала головой Летея. «Он говорит про души», — прошептал Артеус. «Дайте угадаю», — закатил глаза Шак и уселся на пол. «Вас ничему не научило то, что старик настиг нас во время бури, и вы собираетесь еще немного поболтать, вместо того, чтобы заняться делом». Но его проигнорировали. Пока Артеус не восстановится, покидать эту комнату не имело никакого смысла. Причем именно из-за старика. Держать здесь оборону, если вдруг так сойдутся звезды и сюда ворвутся наемники, куда проще, чем оказавшись в незнакомом помещении, где наткнешься либо на ловушки, либо на дюжину клинков наемников. Шак это тоже понимал, просто он не сильно любил длинные разговоры. Такая вот черта. «Волшебник», — оборотень повернулся к Артеусу, — «ты им расскажешь или я?» Артеус захрипел и замахал рукой. Ему явно пока еще не хватало сил, чтобы просто стоять самостоятельно, не говоря уже о разговорах. «Хорошо», — кивнул Арнин. «Чтобы вы лучше понимали, о чем я говорил, рассказывая про артефакт, и не пытались...» Тут оборотень покосился на гнома, все еще держащего оружие в руках. «Отыскать в моих словах второе дно, я немного расскажу вам про феномен душ. Тем более, что если нам улыбнется добраться до северных земель, то эти знания будут не лишними». Хаджар в очередной раз сделал мысленную заметку о том, что Арнин слишком много знал для того, кто, по его же собственным заверениям, почти не покидал пещеру сыновей Фиденрира. Опять же, всегда можно было предположить, что оборотни северных гор хранили эти знания и передавали своим потомкам, но почему-то в это мало верилось. «Вы, возможно, часто слышали истории про то, как у кого-то отняли душу, уничтожили ее, или какой-нибудь из адептов сумел ее расколоть и создать двойников». Голос Арнина звучал спокойно, в то время как глаза слегка помутнели, словно тема была ему не очень приятна. «Раз уж я вам рассказывал про горшечника, то он как раз один из тех, кто прославился подобным». Не раз и не два Хаджар слышал истории о том, что горшечник разбил свою душу, или что подобное сотворили с черным генералом, но как-то не особо придавал этому значения. Почему-то на уровне подсознания такие истории воспринимались как метафоричные, не несущие в себе особых смыслов или значений. Но душа — это чуть больше, чем просто квинтэссенция сущности адепта. Арнин вытянул ладонь, скрипнул зубами, и на мгновение, очень краткое, но все же зримое, на его ладони вспыхнул свет, напоминающий серебристое пламя. Причем, когда оно пылало, кожа оборотня серела, а мышцы словно высыхали. Затушив пламя и покачнувшись от явной слабости, Арнин схватился за стену, после чего закинул в рот несколько пилюль. Причем, пока те не подействовали, кожа оборотня продолжала сереть, а мышцы иссыхать. Словно этим пламенем он открыл брешь, сквозь которую сила буквально вытекала наружу. «Душа — это почти невосполнимый ресурс адепта», — отдышавшись, продолжил оборотень. «Да, она обладает чудовищной силой. К примеру, если бы небесный солдат использовал всю свою душу в одном ударе, то, наверное, смог бы ранить безымянного». Небесные лисы переглянулись. Никто из них, кроме разве что не сильно впечатленного Артеуса, ни о чем подобном не слышал. «Не удивляйтесь, что никогда не слышали о таком». Арнин словно подслушал их мысли. «Сила души слишком сложна для смертных, даже будь они хоть трижды небесными императорами, владеющими правилом. А даже если бы и смогли использовать, то без нужных лекарств такое своенравие все равно стало бы последним в их жизни». «А как тогда?» — начала было Летея. «Кровь Фиденрира», — тут же перебил ее Арнин. Все его сыновья могут использовать энергию души. Но и нам это дается нелегко. И если бы не лекарство печати душ, то это маленькое представление стоило бы мне жизни». «А почему ты сказал, что в северных землях нам это поможет?» — спросил гном. «Потому что Фиденрир родом оттуда, и большинство семей северных земель обладают знаниями о том, как использовать силу души».